Глава третья. Рейндж-ровер припаркован у набережной, а я глушу двигатель в то время, как пассажиры выбираются наружу. На несколько секунд замираю, прикрывая глаза, и просто ставлю окружающий мир на паузу, занимаясь мысленным самокопанием. Шум неподалеку собравшейся у катера толпы позволяет различить несколько знакомых голосов. Компания по большей части мне известна. С некоторыми я училась в одной школе, с кем-то дружила, когда жила здесь. Очень хочется просто уехать, но продемонстрировать такую степень своей трусости перед теми, кто уже заметил мое появление, выше истинных желаний. Поэтому вдыхаю глубже, цепляю на лицо подобие беззаботной улыбки и толкаю дверцу машины, выныривая следом за остальными. «Смотрите, кого я вам привез!» оповещает Арсений громким радостным воплем. Он подходит ко мне гораздо ближе, чем следовало бы, и бесцеремонно обнимает за шею. Голубые глаза смотрят так пристально и оценивающе, что сразу становится понятно. Парень просто пытается поддержать меня. Видимо, чувствует мое внутреннее состояние. И это наводит на определенную мысль, которая мне совсем не нравится. Сосед абсолютно трезв, а содержимое бутылки портвейна в его руке употреблено точно не им. И почему я раньше этого не поняла? «Женька!» – очередной счастливый возглас на этот раз принадлежит моей бывшей подруге. «Ты когда приехала? И почему не позвонила?» Разряженная в узкое короткое платье, телесного цвета на тонких бретелях, шатенка пошатывается на высоких каблуках, но все равно бежит мне навстречу. На год старше меня, та, с которой когда-то я делилась всеми своими секретами и доверяла больше, чем стоило бы, буквально вешается одновременно и на меня, и на Арсения, сгробастав в свои жадные объятия. Да недавно я приехала, оправдываюсь как могу, натянуто улыбаясь. Но, по всей видимости, подобного ей явно мало. Она переводит требовательный взгляд в сторону Рупасова-младшего и интересуется так, будто меня и нет уже поблизости. «Слушай, ты где ее нашел? И чего раньше не предупредил? Ладно, она у нас как замуж вышла, такая нелюдимая стала. А ты-то чего?» Брюнет беззаботно пожимает плечами, в то время как я пытаюсь выпутаться из излишних объятий их обоих. Удается не сразу, но все же. «Все равно я тут ненадолго. Приехала только маму забрать», — проговариваю ровным, ничего не значащим тоном. «И сюда приехала тоже, только чтобы Сеню и девчонок привести. Оглядываюсь в сторону блондинок. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы она поняла. Дальше тусоваться с ними я не намерена». Девушки, в свою очередь, охотно кивают, будто китайские болванчики. Очевидно, что чрезвычайная симпатия, которую выказывает в мой адрес Арсений, воспринимается ими гораздо серьезнее, чем стоило бы. Еще с тех пор, как в школьные годы я встречалась с его старшим братом, так уж повелось, что он относится ко мне по-особенному, но ничего больше просто быть не может. «Да ладно тебе, Михалева!» Нарочито растягивает гласный брюнет, отходя от меня на шаг назад, обнимая обеих спутниц. «Ты же не в самом деле зануда. Столько времени не виделись. Составь нам компанию. Все будут только рады тебе. Чем больше народу, тем веселее». Он задорно подмигивает, а я мысленно подыскиваю новый повод избавиться от навязанного веселья, при этом не обидев присутствующих. Ленка, в свою очередь, уже начинает изображать обиду, сложив губки бантиком и состроив оскорбленную физиономию. «Не любит она нас, как есть не любит», — печально качает головой девушка. «Забила на нас совсем, будто и знать не хочет». Мой первый ответный порыв — добавить к сказанному ею гораздо больше в таком же духе, подтвердив каждое ее слово. Но в итоге оставляю все при себе. Да и вообще не могу произнести больше ни слова. Стоит лишь перевести взгляд с шатенки чуть в сторону, где находятся остальные. А все потому, что встречаю тяжелый взгляд бездонно синих глаз, который одним своим существованием способен размазать меня по асфальту получше любого дорожного катка. Кислород просто вышибает из моих легких. И все, что остается, мысленно биться в истерике, проклиная себя за то, что вообще посмела вернуться в этот город. Почему я не заметила его здесь раньше? «Ну, Жень, давай покатаемся на катере вместе», продолжает хныкать Ленка, дергая за рукав пиджака, будто малолетний ребенок, просящий конфетку. «Ты же сама сказала, что уедешь скоро, а мы с тобой так давно не виделись. Ну, когда еще до тебя снова доберусь? Ты ж вечно занятая у нас. Ну, Жень, ну, поехали!» После говорит что-то еще. Но я больше не слышу. Лишь вижу, как от толпы бывших приятелей, подруг и одноклассников отделяется высокая широкоплечья фигура в безупречно сшитом черном костюме с блестящими серебристыми запонками. Белоснежная рубашка расстегнута на три верхние пуговицы, а галстук почти совсем развязан. Но даже так мужской образ совсем не вяжется с распущенностью или чем-то подобным. Немного суровые черты лица, тронутые легкой щетиной, столь же идеальны, как и прежде. Вот бы мне провалиться сквозь землю и исчезнуть прямо сейчас. Он перебирает между пальцев автомобильный брелок и продолжает неотрывно смотреть в мои глаза, плавными неспешными шагами двигаясь навстречу. Будто у хищника, почуявшего запах крови своей жертвы, на его губах медленно растягивается убийственно плотоядная ухмылка. И чем меньше между нами расстояние, тем явственнее я понимаю одно. О, мой чертов бог! Больше ничего. Совершенно. Кромешная темнота и пустота наполняют сознание, не позволяя думать вообще ни о чем. Сердце колотится в груди так, будто еще немного и готово рвануть наружу. Или просто расколоться на миллионы осколков. В очередной раз. И снова только для него одного. «Долго же тебя не было!» Ничего не значащим тоном проговаривает подошедший. Легкая хрипотца прозвучавшего баритона ударяет по моим нервам новым раскатом слабости. Вот только, похоже, я тут одна единственная, кто является невменяемой, потому что ни один мускул не дрогнул на лице Артема, будто ему глубоко плевать, а он сам вообще нисколько не удивлен моему появлению. Или так оно и есть? К тому же, это все, что он мог бы мне сказать после долгих мучительных 8 лет молчания, после всего, что произошло между нами? Серьезно? Вот же блядство! Бездонный омут синевы продолжает неотрывно гипнотизировать и словно прибивает меня к месту, не позволяя двигаться или даже вздохнуть, поэтому даже рот открыть не удается, чтобы высказаться в ответ. Да и необходимости нет. Оказывается, отпущенное замечание предназначалось вовсе и не мне. «Да я все ждал, когда моя королева изволит снизойти до меня. Заметил еще утром, когда она приехала. Очень уж хотелось свидеться и пообщаться с ней», беззаботно пожимает плечами Арсений. «Да и думаю, не я один тут по ней соскучился. Сама-то она хрена с два бы приехала», хмыкает в довершении, жутко довольна. «Если бы меня сейчас сбил 2-тонный прицеп, наверное, я была бы удивлена меньше, ведь Арсений целенаправленно притащил меня к нему». Твою ж мать! Медленно разворачиваюсь в сторону предательски улыбающегося Рупасова-младшего. Очень хочется съездить ему по физиономии, а еще лучше просто убраться отсюда, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля. Хотя, кого я обманываю? Разве в моей жизни осталось хоть что-то, что могло бы сопутствовать только моей инициативе? Даже мой муж и тот. Муж. Точно. Мне надо Роме позвонить, бормочу тихонько. Больше не в силах терпеть пытливый взгляд Рупасова-старшего, отворачиваюсь и иду обратно к своей машине, попутно вынимая из заднего кармана джинс телефон. Набираю Агеева, но тот снова недоступен. и все равно я набираю вновь. Сначала служебный, потом рабочий, а после домашний, несмотря на то, что это абсолютно нелепо и заранее обречено на провал. Но мне нужно делать хоть что-то, чтобы унять дрожь в руках. Прикуриваю, бросаю телефон на переднее сиденье машины и глубоко вдыхаю сигаретный дым, наслаждаясь отравой. И очень надеюсь, что эти дозы никотина убьют меня прежде, чем то, что с такой необъятной силой разрывает душу изнутри, подобно безжалостной пытке самой преисподней. Ад. Точно. Мой персональный ад, от которого я так долго и благополучно скрывалась, настиг меня. В буквальном смысле, потому что не проходит и минуты, как тяжелые ладони опускаются на мои плечи, аккуратно разворачивая. «Ты еще и куришь, к тому же!» Точно так же, как и прежде, произносит Артем в абсолютно безразличии. «И давно?» «Я правда обязана отвечать или оправдываться?» «Нет, конечно. Но высказаться очень хочется. И пусть я потом еще 1000 раз пожалею об этом». «С тех пор, как ты решил, что трахать мою лучшую подругу гораздо перспективнее, чем держать обязательства в качестве отца перед своим будущим ребенком», проговариваю медленно и проникновенно, давая прочувствовать весь тот яд, которым пропитаны мои слова, и всю ту боль, которую мне довелось испытывать по его вине. «Не скучайте тут без меня», добавляю в довершение, бросая взгляд в сторону стоящего поодаль Арсения. «Увидимся еще», выбрасываю так и не выкуренную сигарету и разворачиваюсь обратно к машине, запоздало припоминая, что кое-кто руки от меня так и не убрал. «Не мог бы ты?» «Не договариваю», приподнимая бровь в немом ожидании. И вновь сталкиваюсь с равнодушным взглядом, отымающим мою волю. «Не мог бы я что?» кривит губы в недоброй ухмылке Артем. «Нравится им всем, что ли, издеваться надо мной?» «Не мог бы ты просто убрать свои руки, а не умничать не к месту?» Едва сохраняя самообладание, проговариваю сквозь зубы. 8 лет ему и дела не было до меня. Минуту назад вообще сделал вид, что меня не существует. А теперь? Чего надо-то вообще? «Мог бы», — продолжает в таком же духе брюнет. «Но не буду». «Да из чего бы? Ты бы тоже могла просто ответить на мой вопрос, а не сыпать тупыми обвинениями. Но ты не хочешь, так что я буду взаимным». «Кажется, у меня сейчас нервный припадок будет. Или сердечный приступ». «Слушай, Рупасов, мне давно не 17. Теперь это не срабатывает». Скидываю его руки со своих плеч, намереваясь вернуться в машину. «Иди нахер». «Последнее, наверное, было лишним, но...» «Не наверное, точно лишним». В чем я и убеждаюсь, как только самый первый в моей жизни мужчина хватает за локоть, бесно утаскивая в сторону другой машины. Очевидно, принадлежащий ему, если судить по внешнему виду, новенького Ford Mustang, грифельно-черного цвета, отмеченного 2 параллельными синенькими полосами через весь кузов и тому, что сигнализация срабатывает от брелка в руке. «Слушай, ты же в курсе, что за похищение предусмотрено уголовное наказание? Интересуюсь, как только Артем запихивает меня на переднее пассажирское сиденье». Не отвечает, лишь едва заметно кривит губы в неприязненной усмешке, после чего молча захлопывает дверцу, обходит машину с капота и усаживается за руль. И вот у меня точно была возможность воспользоваться этой форой, но я продолжаю неподвижно сидеть на месте, нервно кусая губы. Неужели и правда хочет поговорить? А хочу ли этого я? Да я почти треть своей жизни ждала подобного момента. Но тогда почему сейчас мне так страшно? «Прокатимся кое-куда, поговорим», глядя строго перед собой, сообщает он. Заводит двигатель спорткара, а я рефлекторно хватаю мужчину за локоть в попытке остановить. Но автомобиль уже срывается с места, беря направление прочь от набережной. Брюнет же насмешливо приподнимает бровь, показательно уставившись на мои пальцы, касающиеся его пиджака. Отдергиваю руку, мысленно отвешивая себе парочку матерных проклятий. «Если ты хочешь поговорить о чем-то, не обязательно уезжать», пытаюсь пояснить содеянное только что. «И куда вообще мы едем?» Оглядываюсь по сторонам, пытаясь угадать дальнейший предполагаемый путь. Отчего-то становится жутко стыдно, будто бы я и правда не имела права касаться его. Наверное, потому что в какой-то мере так и есть. Я замужем. Он тот, с кем поблизости мне вообще находиться запрещено. Так какого черта я тут делаю? «Артем, останови машину», — проговариваю твердо. «Не истери. Поговорим, потом верну тебя обратно», — невозмутимо отзывается он. «Я не истерю», — огрызаюсь по привычке. «А ты машину останови, не будь козлом». «Да я вообще само спокойствие, учитывая то, что творится сейчас со мной». «Еще раз услышу хоть одно ругательство в мой адрес, и я тебе рот заткну. Вообще разговаривать не сможешь, поняла?» Будто и не слышит изначального посыла, сказанного мною. От такого заявления у меня даже дар речи пропадает. Разворачиваюсь всем корпусом к водителю, внимательно разглядывая невозмутимое, немного отстраненное выражение лица, напряженно сжатые на руле руки. И понимаю, что прежде Артем бы никогда так себя не повел и уж точно не стал бы разговаривать со мной подобным образом. А теперь этого мужчину я совершенно не знаю.